«Это ты сам придумал?» — спросил Федор. «Конечно». «Значит, дурак». Пришла с работы, с коровника, мать Фетисыча, Анна. Женщина молодая, но полная, с одышкой. Через порог шагнув, она присела на табурет, укорила. «Сидите, дремлете, а мамка ваша вся в мыле». Опять на себе тягали солому и силос, вся техника стоит. «А бригадир чего же?» — живее спросил Федор. «А от него проку, ходит рога в землю, ни на кого не глядит». «А Мишки, Холомина, Беларусь, он гожий?» «Мишкин трактор теперь один на весь хутор, за ним как за стельной коровой глядят. Говорят, на случай, кто заболеет или за хлебом. Тетка Маня правду гутарит, надо быков заводить. Бык — скотина беспогрешная. Ни солярки ему не надо, ни запчастей, на соломке попрет». Анна пришла в себя скоро. Недолго посидела, прислонившись к стене, пожаловалась и, поднимаясь, спросила строго. «А даже из печки не выгребли. Меня ждете?» «И угля нет». Фетисыч, не дожидаясь, пока погонит его, резво подался в сарай. За углем. Вернулся он, как всегда, с новостями. «Набирал уголь. Там глыба такая огромная. Я молоток взял и как ударил ее со всех сил. И вдруг взрыв такой, все осветилось». Он вскинул руки. Глаза его сияли восторгом. «Там же темно, и вдруг огонь синий такой». «Ты, может, спичкой чиркнул, поджег?» — тревожно спросила мать. «Нет, я глыбу ударил, и сразу такой взрыв». Федор молчком сходил в сарай и сразу вернулся. «Чего там?» — спросила жена. «Как всегда брешет», — махнул рукой Федор. А пасынку сказал: «Ты на рожу на свою погляди в зеркало, взрывник». Но Фетисыч еще не все рассказал. Он вынул из кармана телогрейки 4 куриных яйца и сказал матери: «Ты меня не ругай. Ты прости меня, я одно яйцо разбил нечаянно». «Это уж как положено. Хорошо, хоть не все кокнул. Зато я сделал доброе дело. Тетку Шуру обрадовал. Я из гнезда забрал яйца, там их 10 было, 5 темных и 5 белых. Я сообразил, у нас все куры красные, они темные яйца несут, а у тетки Шуры белые, значит, ее куры у нас снеслись. Правильно я сообразил? А тетка Шура как раз во дворе была, я ее и обрадовал, отдал ей 5 яиц, сказал, что всегда буду белые яйца ей отдавать. Правильно я сделал?» Федор ухмыльнулся. «Тебя кто за язык тянул?» — досадуя спросила у Фетисыча мать. «Тебе кто велел лезть в эти гнезда, темные, белые, громотей? Либо тебе куры докладывают, какие они яйца несут, знахарь. Она своих кур сроду не кормит, а мы в волю сыплем, вот они и бегут на чужбинку, а ты ей яйца. А она взяла, бесстыжая, а ты вечно суешь свой нос, куда не просят». Фетисыч все понял и молча убрался из кухни. Добро, что дом был немалый, 3 комнаты, кроме кухни. Самая дальняя — его. В невеликой этой комнатке стоял стол, да кровать помещалась. На стене красочный плакат улыбчивого мускулистого мужика с квадратной челюстью и короткой прической по фамилии Шварценеггер. Фетисыч, когда глядел на него, то напрягался и зубы скалил. Но на Шварценеггера он был не очень похож. Во-первых, 9 лет от роду. Во-вторых, стричься было негде. Отчим Федор мудрил порою над ним с машинкой да ножницами, оставляя челку на лбу и голый затылок. Получалось не очень внушительно. Челка светлых волос, вздернутый нос, круглый подбородок, далеко до силача. Но Фетисыч тренировался. В школе на турнике подтягивался на 5 целых 6 раз. Через комнаты глуховато, но слышно было, как ругается мать. «Это вы вчера рамы с медпункта пропили?» «Доумились». «Разведка доложила?» «Доложила». «Вот участковый прищемит, назад потянете». Курочат все подряд, все на пропой, все на пропой.